каким он родился, — сказал мне Леборн, когда я не смогла сдержать возмущение. Одним это дано, другим нет. Что это? Харизма, милочка? Или то, что нынче за нее сходит? — криво улыбнулся карлик. Она вроде блеска, иные с ним рождаются. Этот особый блеск и ставит его выше меня. Я ничего не поняла и честно в этом призналась. Нет, милочка, поняла, — заверил Леборн, в кои веки спокойный и доброжелательный. Ты знаешь, что Лемерль — ничтожество, что он всех презирает и однажды предаст, но все равно хочешь ему верить. Он как те статуи в церкви, снаружи сверкающее позолота, внутри гипс. Мы знаем, из чего они, но обманываем себя, потому что лучше верить в Бога обманку, чем жить в безбожии. Но ты все равно за ним следуешь, да? — спросила я. Леборн косо на меня взглянул. — Верно, — отозвался он. — Только я же шут. — Нет шута, нет цирка. — Ну, Лемерль, сегодня у тебя шутов хоть отбавляй, — подумала я, наблюдая, как все взгляды, словно намагниченные, устремляются к нему. Вот он переступил порог часовни, и я отметила, что ночные утехи вреда ему не принесли. Свежим и отдохнувшим казался Лемерль в своем черном облачении. Волосы, аккуратно собранные на затылке, поверх сутаны, как полагается, расшитый наплечник, в холеных белых руках неизменный серебряный крест. Будто случайно Лемерль встал под уцелевшим витражным окном, в которое уже стучались длинные розово-золотистые пальцы зари, я сразу поняла, он что-то затеял. Рядом с Лемерлем стояла Альфонсина. После ее приступа в монастыре болтали всякое, хотя большинство сестер знали Альфонсину достаточно хорошо, чтобы отринуть самые нелепые слухи. Однако, появившись в часовне вместе с Лемерлем, она привлекла к себе немало внимания, чем не преминула воспользоваться. Бросала на нас затравленные взгляды, спотыкалась, кашляла в кулачок. Альфонсина держалась так, словно истерика в склепе не опозорила, возвысила ее над нами и с обожанием смотрела на Лемерле. Другие сестры — Антуана, Клемента, Маргарита, Пьета — тоже смотрели на него, кто с надеждой, кто с восхищением, кто со страхом. Правда, не все взгляды светились обожанием. Жермена, например, старательно изображала равнодушие, но в ее глазах читалось нечто иное. Лемерль — глупец, если не узнал угрозу. Получи Жермена хоть полшанса, ему не поздоровится. Лемерль дождался тишины и заговорил. Дети мои, последние дни принесли нам великие испытания. Колодец наш осквернен, обычные службы прерваны, великое обновление под угрозой. По часовне прокатился негромкий ропот одобрения. У Альфонсины, казалось, вот-вот случится новый обморок. Но теперь испытание позади, — объявил Лемерль, делая шаг от кафедры к алтарю. Мы пережили их и стали сильнее. В знак силы нашей, веры и надежды нашей. Лемерль выдержал эффектную паузу, и сестры замерли в ожидании. «Да примем мы причастие! Да свершится таинство, которое так долго не свершали в этих стенах! Сие приношение ты, Боже, молим сподоби соделать всецело благословенным!» Сестра Пьета, отвечающая за ризницу, медленно прошла к комнатке, где хранятся наши малые сокровища, достала потир и священные сосуды для причастия. Мы ими почти не пользуемся. Сама я за 5 лет в монастыре причащалась лишь раз. Мать Мария в благоговейном страхе пред сокровищами доминиканцев велела их беречь и даже смотреть на них редко позволяла. Лемерль нарушил это правило, как и все остальные. В глубине ризницы была каменная печь для приготовления облаток. Если мне не изменяет память, к ней не прикасались 20 лет. Откуда облатки у Лемерля, оставалось только догадываться. То ли сам испек, то ли мать Изабелла кому-то из сестер поручила. Сестра Альфонсина поднесла Лемерлю гостью, и он налил вино в украшенный самоцветами потир из потускневшего серебра. Мать Изабелла первой подошла к алтарю и преклонила колени. Лемерль положил длань ей на лоб и взял облатку с серебряного блюда. «Сие есть воистину тело мое!» Я вдруг покрылась гусиной кожей и сделала пальцами рогатку, чтобы отогнать лихо. Что-то сейчас случится. Я чувствовала это, как приближение грозы. «Ибо сие есть воистину чаша крови моей!» Теперь черед потира, слишком большого для маленьких ручек Изабеллы. Края потемнели, неограненные самоцветы, тусклей гальки. Захотелось вскочить и предупредить девчонку, пусть не пьет. Не доверяет Лемерлю, не принимает ложное причастие. Нет, это полное безумие. Я и так в немилости, и так наказана. Я снова сделала рогатку. Нет мочи смотреть, как Изабелла приоткрывает рот, подносит потир губам и... «Аминь!» Потир двинулся дальше. Теперь пред алтарем преклонила колени Маргарита. Ее левая нога безудержно дергалась под подолом рясы. За Маргаритой Клемента, потом Пьетера, Замунда, Антуана. Неужели я ошиблась? Неужели предчувствие подвело? «Сестра Анна!» Перетта стояла рядом со мной. От незнакомого имени и строгого оклика бедняжка вздрогнула. Мать Изабелла позвала ее чересчур резко, и все чудесное, что причастие могло открыть в Перетте, спряталось за 7 замками. Бедная дикарка шагнула назад, забыв, что за нами сестры.